Глава 9. Итак, вопрос номер один. Кто был в курсе событий 20-летней давности, когда случилась та самая роковая близость Тамары Шуваловой и Владимира Гладилина? Разумеется, исключая их самих. У одной не спросишь, а с другим разговаривать пока что, наверное, не стоит. Он превращается чуть ли не в главного подозреваемого, если моя догадка верна. Но все же эту догадку нужно было сначала проверить. Может быть, я в корне ошибаюсь, и ничего этот палец не значит. Мало ли у кого какие отклонения, незаметные на первый взгляд. Но проверить это напрямую я, естественно, не могла. Оставалось полагаться на косвенные подтверждения. И для начала я решила обратиться к человеку, который на протяжении всего дела был для меня помощником и даже в какой-то степени генератором некоторых идей. Я позвонила Никите Владимировичу Костину. Судья пребывал в приподнятом настроении и тут же пригласил меня подъехать к нему на работу. Я это и сделала, благо было недалеко. Причина хорошего настроения Костина заключалась в том, что дело Гаршина было передано ему, а он готовился вынести по нему самый, что ни на есть, жестокий приговор. Уже состоялось два заседания, на которых снова были заслушаны показания свидетелей и потерпевшего. В общем, судебная волынка продолжалась, но уже с другим акцентом. Меня это интересовало мало. Костину у меня имелись совершенно другие вопросы. «Никита Владимирович, вы давно знали Тамару?» Сразу же перешла я к делу. «Конечно», — тут же ответил Костин. «Я же вам говорил, что мы, бог знает, с каких пор работаем вместе». «А 20 лет назад?» Костин недоуменно посмотрел на меня. 20 лет назад вы были знакомы?» — повторила я вопрос. «Нет», — ответил судья. 20 лет назад нет. А почему вы спрашиваете?» «Никита Владимирович, есть основания полагать, что дочь Тамары, Ксения, вовсе не дочь ее мужа». Костин еще с большим недоумением смотрел на меня. Он даже нахмурился. «То есть вы хотите сказать, у нее другой отец?» — наконец спросил он. «Вот именно», — подтвердила я. «И я хочу уточнить, были ли вы в курсе этого?» Костин на этот раз решительно замотал головой. «Нет-нет, конечно, не был. Но почему вы так решили? Никогда Тамара об этом не говорила и даже не намекала. Это наверняка какая-то ошибка». Никита Владимирович говорил горячо и убежденно, и я подумала, что вряд ли здесь что-нибудь для себя проясню. Тем более, что в те годы он не был еще знаком с Тамарой Аркадьевной. «Наверняка это ошибка», — повторил Костин. «Вряд ли», — ответила я. «Но кто? Кто настоящий отец?» «У меня есть версия, но я пока воздержусь от комментариев», — сказала я. «Надо ее проверить. Поскольку вы ничего не знаете о жизни Тамары в тот период, то мне, следовательно, нужно обратиться к другим людям. Кстати, вы не знаете, кто это мог бы быть?» Костин задумался. «Скорее всего, Гладилины, вернее, скорее, Владимир. Он знал тогда Тамару, он был другом ее мужа, он и может что-нибудь рассказать». «Владимир-то, конечно, может», — подумала я, «но он-то и является кандидатом номер один на отцовство». «Родители у Тамары уже умерли», — продолжал рассуждать Костин. «Может быть, брат? Больше просто...» «Никто на ум не приходит. И что же, Ксения в курсе?» Я отрицательно покачала головой. «Слава богу, нет», — тихо произнесла я. «И не надо», — добавил Костин. На этом наш разговор и закончился. Больше я все равно не могла узнать у Никиты Владимировича и поэтому поспешила созвониться с Георгием Аркадьевичем Шуваловым. Меня по телефону встретил тот же женский голос. Он слегка замешкался после того, как я представилась, но все же подозвал потом к трубке Георгия Аркадьевича. А спустя еще час я уже у себя дома принимала брата Шуваловой. «Что? «Вы проверили мою версию и нашли несостыковки?» — хмуро начал Георгий Аркадьевич. «Я с удовольствием могу развенчать их, потому что...» «Нет, меня интересует совсем другое», — прервала его я. «Скажите, у вашей сестры, Тамары, были добрачные связи? Вы что-нибудь знаете об этом?» Вопрос этот застал Георгия Аркадьевича, так же, как и Костина, врасплох. Видимо, Тамара имела настолько другой имидж в глазах близких людей, что они никак не могли связать в своем сознании ее образ с моим вопросом. «Да вроде бы нет», — обескураженно ответил Шувалов. «Но тут такое дело, что, в общем, всякое, конечно, может быть. А что такое?» «Есть кое-что», — уклончиво ответила я. «Так значит, вы не в курсе?» Шувалов некоторое время помедлил, потом неуверенно произнес. «У меня было ощущение того, что она перед свадьбой как-то нервничала, но я не придавал этому значения. К тому же сейчас сложно вспомнить все детали, столько времени прошло». Я понимающе кивнула. «Может, и был кто, только я думаю, что вряд ли там была какая-то любовь, чувство, разлуки. Нет, этого, наверное, ничего не было». «А кто был? Вы не знаете?» — еще раз спросила я. «Может быть, это был Гладилин?» «Гладилин?» — поднял вверх брови Шувалов. «Нет, Гладилин нет. Он был другом Дмитрия. Нет, он не мог». «Но, а может быть, случайно?» продолжала настаивать я. Георгий Аркадьевич находился в явном замешательстве. Насколько я знаю, Володя никогда не проявлял к Тамаре таких чувств. И... «А что, собственно, произошло? Почему вы ворошите прошлое? Причем в таком ракурсе, прямо скажем, для меня неожиданном?» «Похоже, это неожиданно почти для всех», вздохнула я. «Вы извините, но всего я вам говорить не могу. Мне еще нужно выяснить детали. Скажите, вы не в курсе того, где проживают родственники умершего мужа вашей сестры?» «В общем, да», — ответил Шувалов. «Я не помню квартиры, но дом знаю. Мне просто нужно посмотреть в записной книжке дома. У Димы родители, кстати, живы, оба. Живут они вместе с дочерью. У них большая квартира в центре, в Свече, на проспекте». Этот дом знали в нашем городе многие. На центральном проспекте возвышался единственный в том районе многоэтажный дом, довольно уродливый и не гармонирующий со старинной застройкой. Его построили в 70-х годах официально для работников обкома и облисполкома, то есть для всякого рода блатоты. А на деле многие квартиры заняли представители торговой мафии. «Я поняла», — сказала я. «Если вам не трудно, перезвоните мне, пожалуйста, и сообщите точный их адрес. Мне нужно с ними встретиться». «Пожалуйста». В голосе Шувалова по-прежнему сквозили обескураженность и недоумение. «И что же, у вас больше нет ко мне вопросов?» «Пока нет», — ответила я, мысленно отметив, что алиби брата проверять еще раз нет никакого смысла, и что вопросов по его собственной причастности к гибели сестры у меня действительно к нему не осталось. Шувалов, уходя от меня в тот день, сделал попытку еще раз уточнить, с какой стати я интересуюсь делами прошлых лет и добрачными сексуальными приключениями его сестры. И еще раз отметил, что у Тамары отсутствовал ярко выраженный интерес к мужчинам и что на сексуально озабоченную девицу она никак не тянула. Добавил еще, что сам Дмитрий жаловался в приватной беседе с Георгием, что Тамара холодна, как женщина. И когда Шувалов уже открывал дверь, чтобы уйти, его неожиданно осенило. «Вы хотите сказать, что Ксения — дочь Володи?» «Дело тут не в этом», — ушла я от ответа, «поскольку неизвестно, как, узнав правду, стал бы действовать брат убитый. Может быть, движимый меркантильными соображениями, он будет распускать всяческие слухи, и они дойдут до Ксении. Этого я допустить не могла. «Понятно. Значит, все-таки есть что-то. Дыма без огня не бывает», — решил он что-то для себя, невзирая на мои слова. «Перезвоните мне, пожалуйста, насчет адреса родителей Дмитрия», — просила я. «Да-да, конечно», — отозвался Шувалов. И в большой задумчивости и даже ошеломлении пошел по лестнице вниз, забыв воспользоваться лифтом.